В Валенсии существует забавный обычай, возникший в незапамятные времена в гильдии плотников. В течение целого года художники и мастера строят огромные деревянные статуи. Когда приходит праздничная неделя, они привозят их на главную площадь городка. Люди приходят к ним, рассматривают, обсуждают, дивятся такой выдумке и воображению. А в день святого Иоанна все статуи, за исключением одной, сжигают на исполинском костре, окруженном тысячной толпой зевак. «Столько трудов, и все уходит дымом? Как же так?» — спросила одна англичанка, наблюдая, как взвиваются к самому небу языки пламени. «Ты тоже когда-нибудь умрешь?» — отвечала ей женщина из местных. «И представь себе, что в этот миг кто-то из ангелов спросит Создателя. Столько трудов, и все впустую. Как же так?» Один очень благочестивый и набожный человек внезапно лишился всего своего состояния. И, зная, что Господь может в любых обстоятельствах прийти к нему на помощь, принялся молиться: «Сделай так, чтобы я выиграл в лотерею». Такие молитвы воссылал он год за годом, но оставался бедняком. Но вот он умер, и как человек праведной жизни попал прямо к райским вратам, но входить отказался, а заявил, что прожил всю свою жизнь, не нарушая заповедей и в полном соответствии с тем, чему его учили, а вот Бог все равно так и не послал ему выигрыш в лотерею. «И все, что ты мне обещал, ничего не стоит», — в ярости кричал он. «Я был готов помочь тебе», — отвечал Господь, «но ты бы хоть раз купил лотерейный билет». Старый китайский мудрец шел по заснеженному полю и увидел плачущую женщину. «Почему ты плачешь?» — спросил он ее. «Потому что вспомнила прошлое, молодость, былую красоту, ныне поблекшую, мужчин, которых любила. Бог поступил жестоко, даровав людям память. Он, видно, знал, что я буду вспоминать весну моей жизни и плакать». Мудрец, уставившись неподвижным взглядом в одну точку, созерцал снежную равнину. А женщина вдруг перестала плакать и спросила: «Что ты видишь там?» «Вижу цветущие розы», — отвечал мудрец. «Бог был великодушен, даровав мне память. Он, видно, знал, что зимой я всегда смогу вспомнить весну и улыбнуться». Говорит наставник: «Своя стезя — это не так просто, как кажется. Напротив, она чревата определенными опасностями. Когда мы хотим чего-нибудь, то приводим в действие могущественную энергию, и нам уже не удается скрыть от самих себя истинный смысл нашей жизни. Путь следом за своей мечтой имеет свою цену. Может быть, придется расстаться с какими-то из укоренившихся привязанностей и привычек, могут возникнуть трудности, могут ждать горчайшие разочарования, но как бы высока ни была эта цена, она всегда будет ниже той, которую приходится платить тем, кто не следует своей стезей, ибо они когда-нибудь оглянутся назад, увидят все, что сделали, и услышат голос собственного сердца: «Я прожил жизнь зря». И поверьте, едва ли есть на свете слова страшнее, чем эти. Кастанеда в одной из своих книг рассказывает, что как-то раз его наставник велел ему надеть ремень от брюк пряжкой в другую сторону, не так, как он застегивал ее обычно. Кастанеда повиновался, будучи убежден, что учится владеть каким-то могущественным орудием власти и силы. Спустя несколько месяцев он сообщил, что благодаря этому магическому приему усваивает все необходимое куда скорее, чем раньше. «Застегивая пряжку ремня не левой рукой, а правой, я трансформирую негативную энергию в позитивную». Наставник же в ответ на эти слова расхохотался. «Пряжки и ремни не видоизменяют энергию. Я попросил тебя сделать это для того лишь, чтобы ты всякий раз, когда надеваешь штаны, вспоминал, что проходишь обучение, и именно сознание этого, а вовсе не ремень, помогло тебе вырасти». У одного наставника были сотни учеников, и в определенный час все они молились, все, кроме одного, который неизменно оказывался пьян. И перед смертью наставник именно ему поведал заветные оккультные тайны. Остальные же возмутились: «Стыд и срам, — говорили они, — какие жертвы принесли мы никуда негодному наставнику, который не сумел заметить наши дарования!» Ответил наставник так: «Я должен был верить эти тайны человеку, хорошо мне знакомому. Те, кто прилежен и усерден, обычно скрывают какой-нибудь порок, гордыню, тщеславие, нетерпимость. И потому я вам всем предпочел единственного человека, наделенного явной слабостью, тягой к спиртному». Священник Маркос Гарсия утверждает: «Господь иногда лишает человека благодати, дабы тот смог понять его, не обращаясь с просьбами и не получая милостей». Господь всегда знает, до каких пределов можно испытывать человеческую душу, и никогда не приступит их. И лишившись благодати, не говори: «Господь оставил меня». Это невозможно. Это мы иногда способны оставить его. Если Господь подвергнет нас испытанию, то неизменно одарит и благодатью, достаточной, я бы даже сказал, более чем достаточной, чтобы испытание это пройти и выдержать. Когда мы порою не чувствуем рядом его присутствия, не видим его лика, должно спросить себя, сумели мы воспользоваться тем, что он поставил на нашем пути. Порою мы целыми днями или даже неделями не получаем от ближнего никакого знака приязни или ласкового слова. Когда иссякает человеческое тепло, наступает трудный период, и жизнь сводится к изнурительным усилиям выживания. Говорит наставник: «Мы должны изучать наш собственный очаг, должны подложить побольше дров и попытаться осветить темную комнату, и тогда жизнь преобразится неузнаваемо. Когда мы слышим, как потрескивают поленья в огне, рассказывая о чем-то, к нам возвращается надежда. Если мы способны любить, то значит будем способны и быть любимыми. Это всего лишь вопрос времени». За ужином один из гостей разбил бокал. К счастью, наперебой заговорили сидевшие за столом. Все знали эту примету. «А почему, кстати, это считается хорошей приметой?» — спросил раввин. «Не знаю», — сказала жена странника. «Быть может, это старинный способ сделать так, чтобы неловкий гость не смущался». «Нет, это не объяснение», — заметил раввин. «По иудейской легенде каждому человеку отпущена некая доля счастья, которую он расходует на протяжении всей своей жизни. Он может растратить ее впустую, а может приумножить при условии, что будет использовать лишь на то, что ему нужно на самом деле. Мы, иудеи, тоже говорим «к счастью», когда что-нибудь бьется. Но у нас это значит: «Как хорошо, что ты не растратил свою удачу, не обратил ее на то, чтобы этот стакан не разбился. Теперь ты можешь использовать ее для чего-то более важного». Настоятель монастыря отец Авраам узнал, что неподалеку от обители живет отшельник, пользующийся славой всесветного мудреца. Он отыскал его и вопросил: «Если бы сегодня ты увидел у себя в постели красавицу, сумел бы ты подумать, что она не женщина?» «Нет», — отвечал мудрец, — «но сумел бы смирить себя и не дотронуться до нее». «А если бы увидел в пустыне груду золотых монет», — продолжал допытываться аббат, — «сумел бы взглянуть на них, как на обыкновенные камни?» «Нет, но сумел бы обуздать себя и не прикоснуться к ним». «А если бы тебя разыскивали двое братьев, из которых один ненавидел бы тебя, а другой любил, сумел бы ты заключить, что оба они одинаковы?» — настаивал аббат. «Мне это было бы мучительно трудно», — отвечал отшельник, «но с одним я вел бы себя точно так же, как и с другим». «Я объясню вам, кто такой мудрец», — сказал отец Авраам, вернувшись к себе в монастырь. «Это человек, который не избегает страстей, но умеет обуздывать их».